Григорий, скрипя зубами, провожал проходившие сомкнутым строем сотни. Опьяняющая сила власти состарилась и поблекла в его глазах. Тревога, горечь остались, наваливаясь непереносимой тяжестью, горбя плечи. Глава 37. Весна отворяла жилы рек, ядренее становились дни, звучнее нагорные зеленые потоки. Солнце приметно порыжело, слинял на нем немощно желтая окраска. Ости солнечных лучей стали ворсистей и уже покалывали теплом. В полдень парилась оголенная пахота, нестерпимо сиял ноздреватый чешуйчатый снег. Воздух, напитанный пресной влагой, был густ и духовит. Спины казакам грело солнце, подушки седел приятно потеплели, бурые казачьи щеки увлажнял мокрогубый ветер. Иногда приносил он и холодок с заснеженного бугра. Но тепло одолевало зиму. По-весеннему яровито взыгрывали кони. Сыпался с них ленючий волос. Резче колол ноздри конский пот. Казаки уже подвязывали коням мочалистые хвосты. Уже ненужными болтались на спинах всадников башлыки верблюжьей шерсти, а под попахами мокрели лбы. И жарковато становилось в полушубках и теплых чекменях. Вел Григорий полк летним шляхом. Вдали, за распятием ветряка, разворачивались в лаву эскадроны красных. Возле хутора Свиридова начинался бой. Еще не умел Григорий, как полагалось ему, руководить со стороны. Он сам водил в бой сотни вешенцев, затыкал им самые опасные места, и бой вершился без общего управления. Каждый полк, нарушая предварительный сговор, действовал в зависимости от того, как складывались обстоятельства. Фронта не было. Это давало возможность широкого разворота в маневрировании. Обилие конницы, в отряде Григория она преобладала, было важным преимуществом. Используя это преимущество, Григорий решил вести войну казачьим способом — охватывать фланги, заходить в тыл, громить обозы, тревожить и деморализовать красных ночными набегами. Но под Свиридовом решил он действовать иначе. Крупной рысью вывел на позиции сотни, одну из них оставил в хуторе, приказал спешиться, залечь в ливадах в засаду, предварительно отправив коноводов вглубь хутора во дворы, а с двумя остальными выскочил на пригорок в полуверсте от ветряка и помалу ввязался в бой. Против него было побольше двух эскадронов красной кавалерии. Это не были хоперцы, так как в бинокль Григорий видел маштаковатых, не донских коньков с подрезанными хвостами, а казаки хвостов коням никогда не резали, не срамили лошадиной красоты. Следовательно, наступали или 13-й кавалерийский, или вновь подошедшие части. Григорий с пригорка рассматривал местность в бинокль. С седла всегда просторней казалась ему земля, и увереннее чувствовал он себя, когда носки сапог покоились в стременах. Он видел, как той стороной реки Чира бугром двигалась бурая длинная колонна в 3500 казаков. Она, медленно избиваясь, поднималась в гору, уходила на север, на грань Еланского и Усть-Хоперского юртов, чтобы там встретить наступающего от Усть-Медведицы противника и помочь изнемогавшим в борьбе еланцам. Версты полторы отделяла Григория от готовившейся к атаке лавы красных. Григорий торопливо, по старому образцу, развернул свои сотни. Пики были не у всех казаков, но те, у кого они были, выдвинулись в первую шеренгу, отъехали сажений на 10 вперед. Григорий выскакал вперед первой шеренги, стал в полоборота, вынул шашку. «Тихой рысью, марш!» В первую минуту под ним споткнулся